Глава 35. «Как ты стала патологоанатомом?» – интересуется у меня Ульяна, сестра Бориса, мужа моей сестры. Вот, приплыли. Странно слышать такие некорректные вопросы от человека, родственник которого имеет медицинское образование. Вообще, обыватели частенько нас путают. В профессиональной сфере это считается обидным, но в целом привычно. Мало кто понимает, что работа с умершими людьми составляет примерно треть от всего объема. Остальное – проведение экспертиз живых, потерпевших, обвиняемых, а также лабораторные исследования. Патанатомы решают вопросы только в части смертей, произошедших в стенах лечебных заведений. И то, если поступает жалоба на действия врачей, то работаем мы. А если есть хотя бы подозрение на насильственную смерть, точно наш клиент. Хоть с остановки, хоть с работы, хоть с пруда, хоть из дома. Смотрю на нее и молчу. Папа откашливается. Он один из тех, кто с трудом переносит человеческую глупость. Алена не патологоанатом. Она судебно-медицинский эксперт, назидательно сообщает Наташа. Час назад я испытала шок от восторга. Они с папой сделали мне сюрприз. Подруга к мужу в Женеву летела и сделала крюк. Небольшой, чтоб со мной повидаться. Как бы она ни старалась, мне все равно в конечном счете приходится вступить в диалог, объяснять разницу между нами и патологоанатами, изливать душу. Как я решилась в такую жуткую сферу идти, рассказывать, из чего состоит моя работа? Спасибо, что хоть сценку, как Аленка приезжает на место совершения преступления, показывать не приходится. «А какая смерть самая легкая? Как, по-твоему, так, чтоб не страшно?» После ее вопроса смотрю на Борю, он тут же взглядом передо мной извиняется. Смерть и не страшно – вещи диаметрально противоположные. Всегда. Такой не бывает, Ульян. Умирать страшно всем. И тем, кто болеет долгие годы, и тем, кто суицид совершает, и тем, у кого несовместимое с жизнью ранение. Мгновенная смерть – понятие абстрактное. За 5 минут предсмертной агонии человек успевает испытать столько боли и ужаса. Я даже думать о таком не хочу. Асфиксия, удушение – сущий кошмар. Порядка 10 минут метаний и борьбы организма за жизнь. При нехватке кислорода каждая минута становится длиною в годы. Колоссальное угнетение сознания. Надо думать о том, как ты хочешь жить, а не как умирать. Очень хочется свести тему на нет. Буду считать, что собеседник я интересный, раз Ульяна не останавливает свой поток вопросов. А часто вы вскрытие не производите, если причина и так ясна. Она порой не может быть 100-процентной ясной даже после вскрытия. Для подтверждения диагноза проводят различные экспертизы, от крови до проверки частичек органов. Вот смотри, привезли тебе труп. У него из груди нож торчит. Зачем скрывать? Не проводится вскрытие только по документальному решению следователя или прокурора. Без него нам необходимо исследовать черепную коробку, грудную клетку и брюшную полость. Обязательно. Я могу, к примеру, дать предварительное заключение, если следствие нужно в сжатые сроки определить, куда двигаться. Но итоговое все равно будет через неделю-две. Нож воткнуть могут и посмертно, и это уже совершенно разные статьи для обвиняемого. Или же наоборот, его могли избить предварительно, мучить, издеваться. Классификации и сроки вполне могут быть разными. А можно не понять и живого человека вскрыть? Глаза у моей собеседницы пылают. Сенсацию ждет. Бросаю мимолетный взгляд на папу, он улавливает мой посыл, откидывается на спинку стула. Если отвлекся или в запаре, то, конечно, кричат, правда, сильно. Плотно сжимаю губы в досаде. «С кем не бывает», — флегматично добавляет папа, тянется за бокалом минералки. «У нас тоже разрез сделали, а оказалось, не сердцем проблема. А что уже делать?» — серьезно смотрит в глаза Ули. «Приходится оперировать», — головой покачивает, мол, вот такие дела. Все собравшиеся не уловили сарказма, только Ната прикрыла рот салфеткой и ржет беззвучно, аж слезы в глазах собрались. Вопросы почему-то прекращаются, обсуждается все, от учебы Марка, моего старшего племянника, до беременности сестры. Только тема работы больше не поднимается. Шлю воздушный поцелуй папе через стол, он ловит игриво. Выглядит очень довольным. «Пойдемте, девчонки, покурим», — обращается к нам с Натой. «Позвоним Кириллу Аленкиному. Он прилетел, Наташ?» Подруга кивает в ответ. «Ты охуела?» — спрашиваю одними губами, повернувшись к ней. У него игра, врет, глядя мне в глаза. «Пизди меньше», — выходит из меня не шепотом. «Упс!» — мама тут же ойкает, краской заливается. «Кто такой Кирилл? Мальчик Алены?» «Дочь, ты почему не рассказала сама? Как же так мы его не позвали?» — всплескивает руками. С кислой рожей смотрю на Наташу. «Давай теперь сама объясняйся. Я же им говорила, что никого, времени нет, работа и еще раз работа». «Ой, Лидия Витальевна, Алена вам не сказала? Такой мальчик хорошенький. А какой романтичный, сколько цветов ей перед отъездом подарил. Сейчас покажу». Тянется за своим телефоном под аккомпанемент моей падающей на пол челюсти. Так знатно меня никто не топил. «Что это было?» Спрашиваю, как только Наташа выходит ко мне на веранду. Я позорно сбежала. Что за микс из мужиков и их поступков? «Даю Кириллу шанс», — спокойно отвечает, устраиваясь напротив меня. «Леня, прости меня, детка, для тебя староват. А о женатиках и говорить не хочу». «Тебе не стыдно мою маму обманывать?» «А кто обманывает? Ты с ним из клуба уехала?» «Уехала. Спал он где? В твоей квартире?» «С твоим занудством это уже почти семейная жизнь. Шаг семимильный. Ты чего уперлась? Реально, парень тебе заинтересован. Стал бы столько времени тратить. А разница в возрасте только молчи», — выставляет ладонь вперед, осекая меня. «Перестань себя недооценивать. Ты потрясающе выглядишь». «Подтверждаю. Когда я ее 17-летнюю с собой на конференцию в столицу взял, наглецы ее в моем присутствии обольстить пытались. Не смогли устоять». К нам, поднимаясь по лестнице с улицы, присоединился папа. «За эти годы ты не изменилась». «Ой, да, конечно. Больше 10 лет. Они меня отбить у тебя пытались. Кто бы из них догадался, что дылда за 1,70 м, твоя дочка несовершеннолетняя?» Подвигаясь, чтобы папа мог сесть рядом, что он тут же и делает. По папе и сейчас возраст трудно определить. Он держит себя в отличной форме. Спортзал, плавание, закаливание, активный отдых по мере возможности. Так, седина слегка пробилась. Обхватывает ладонью мою голову и тянет на себя, волосы целует, затем крепко обнимает. «Позови его к нам в гости, Ален. Совместный ужин ни к чему не обяжет. Мать слегка успокоим хотя бы. Обещаю парня не пытать, во всяком случае с пристрастием».